Цири с трудом сдержала дрожь в руках, сглотнула, вопросительно взглянула на Ненники. У первосвященницы было серьезное и вроде бы опечаленное лицо, а улыбка, которой она ответила на немой вопрос, была очень искусственной. «Сейчас ты пойдешь с госпожой Йеннифер», — сказала она. «Некоторое время госпожа Йеннифер будет тобой руководить». Цири, стиснув зубы, опустила голову. «Ты наверняка удивлена», — продолжала Ненники, — «что тебя вдруг берет под свою опеку магистр магии. Но ты умная девочка, Цири. Догадываешься, в чем причина? Ты унаследовала от предков некоторое свойство. Знаешь, о чем я? Ты приходила ко мне после тех снов, после ночных тревог в опочивальне. Я не могла тебе помочь, но госпожа Йеннифер...» «Госпожа Йеннифер», — прервала чародейка, — «сделает все, что надо. Пошли, девочка». «Иди», — кивнула Ненники, тщетно пытаясь придать улыбке хотя бы видимость натуральности. «Иди, дитя мое. Помни, такой опекун, как госпожа Йеннифер, — огромная честь. Не опозорь храм и нас, твоих учителей, и будь послушна». «Сбегу сегодня же ночью», — решила Цири, — «обратно в Каэр-Морхен. Уведу коня из конюшни, и только меня и видели. Сбегу». «Размечталась», — в полголоса сказала чародейка. «Что?» — подняла голову жрица. «Что ты сказала?» «Ничего, ничего», — улыбнулась Йеннифер. «Тебе показалось. А может, показалось мне. Глянь-ка на свою подопечную, Ненники, злая, как кошка, искра из глаз, того и гляди, зашипит, а если бы умела, наверняка и уши прижала. Ведьмачка. Придется как следует взять ее за шиворот, подпилить коготки». «Будь снисходительной». Черты лица первосвященницы ожесточились. «Пожалуйста, прояви к ней снисходительность и сердечность. Она действительно вовсе не та, за кого ты ее принимаешь». «Что ты хочешь этим сказать?» «Она тебе не соперница, Йеннифер». Несколько секунд они мерили друг друга взглядами, чародейка и жрица, а Цири почувствовала, как дрожит воздух, и какая-то удивительная, страшная сила застывает между ними. Так продолжалось долю секунды, потом сила исчезла, а Йеннифер рассмеялась свободно и звонко. «Я забыла», — сказала она. «Ты всегда принимаешь его сторону, а, Ненники? Всегда полна забот о нем. Как мать, которой у него никогда не было». «А ты всегда против него», — зло усмехнулась жрица. «Как всегда, одаряешь его сильным чувством и изо всех сил стараешься не наживать этих чувств, не называть их настоящим именем». Цири снова почувствовала нарастающую где-то внизу живота ярость, пульсирующее в висках упрямство и бунт. Вспомнила, сколько раз и при каких обстоятельствах она слышала это имя — Йеннифер. Имя, которое пробуждало беспокойство, имя, которое было символом какой-то грозной тайны. Она догадывалась, что это за тайна. «Разговаривают при мне открыто, не смущаясь», — подумала она, чувствуя, как руки снова начинают дрожать от злости. «Совершенно со мной не считаются. Вообще не обращают на меня внимания, словно я ребенок. Разговаривают о Геральте при мне, в моем присутствии. А ведь этого делать нельзя, потому что я... Я? Кто я?» «А ты, Ненники, — возразила чародейка, — как всегда, любишь анализировать чужие чувства и, словно этого мало, еще и интерпретировать по собственному усмотрению». «И сую нос в чужие дела?» «Я не хотела этого сказать». Йеннифер тряхнула черными локонами, а локоны сверкнули и свернулись змеями. «Благодарю, что ты сделала это за меня. А теперь давай сменим тему, потому что глупее этой не сыскать. Даже стыдно перед нашей юной послушницей. Что же касается снисходительности, о которой ты меня просишь, я буду снисходительной. Вот с сердечностью могут возникнуть сложности, ведь все полагают, что у меня такого органа нет. Ну да ладно, как-нибудь управимся. Верно? Неожиданность». Она улыбнулась Цири, а Цири, наперекор себе, наперекор злости и раздражению, вынуждена была ответить улыбкой, потому что улыбка чародейки оказалась неожиданно милой, доброжелательной и сердечной, и очень красивой.